Глава 14. Элла. Я глубоко дышала, уткнувшись в его шею, пытаясь прийти в себя и перевести дыхание. Правда, у Армана были другие планы. Приподняв меня, словно я ничего не весила, муж стянул с себя брюки вместе с боксерами, высвобождая на волю свой каменный член. Блестевшая на головке капелька предсемени заставила меня жадно сглотнуть от желания слизать ее языком, чего я еще никогда не делала. Какие странные мысли приходят в голову на пике возбуждения. Обхватив свой ствол рукой, Арман подразнил меня, проведя головкой по чувствительному клитору. Он все еще пульсировал после недавнего оргазма. Наконец, прекратив пытку, муж приставил его к моему влажному входу и, дернув меня за бедра, полностью опустил на себя. Взвизгнув от неожиданности, я широко распахнула глаза и вцепилась в его плечи, замерев с его внушительной длиной внутри. Это был слишком сильный контраст после неторопливых ласк. «Двигайся, очаровашка!» — прохрипел Арман, в нетерпении стягивая с меня футболку и жадно оглядывая мою грудь с торчащими от возбуждения сосками. То, что он все еще был одетым, а я нет, сводило с ума, добавляя пикантности всему происходящему. И рычащие нотки в его возбужденном голосе просто сорвали мне все тормоза. Застонав, Арман нетерпеливо качнул бедрами вверх, буквально подбрасывая меня на себе. Приноровившись к его ритму, я, к его огромному облегчению, начала двигаться сама, направляемая его руками. Выгнувшись, я скакала на нем, потеряв всякое стеснение, желая удовлетворить своего мужчину. «Да, вот так. Ебать, какая ты сексуальная!» Хрипел он между вздохами, зарывшись между моих грудей и время от времени обсасывая мои соски. С каждым ударом удовольствие обволакивало меня, раскрывая навстречу моему мужчине. Его член ощущался, словно продолжение меня самой. Было настолько хорошо, что почти плохо. Каждый его протяжный стон заставлял меня ускоряться, подмахивая бедрами на его удары снизу. Это было просто каким-то безумием и очень отличалось от наших обычных занятий любовью. Сейчас мы трахались, как одержимые, и меня это нисколько не смущало и не отвращало. С Арманом мне нравилось абсолютно все, будь то нежность или страсть. Зарычав, муж начал ускорять свои толчки, входя в меня как поршень и заставляя мое тело затрястись в предоргазменной судороге. Наконец я сжалась, чувствуя освобождение и обмякая на нем, больше не способная двигаться. Мне просто хотелось замереть, наслаждаясь посторгазменной дымкой, которая охватила мой разум. Всадив член особенно глубоко, муж разрядился, наполняя меня своей спермой и сотрясаясь вместе со мной. Казалось, его оргазм продлил мой собственный. Я продолжала сжиматься вокруг него, буквально выдаивая его член. Прижавшись к мужу, спрятала лицо у него на груди, наслаждаясь его стонами и дрожью, проваливаясь в темноту и засыпая прямо на нем. «А давайте на лед!» — указала пальчиком ослы в сторону закрытого катка в огромном торговом центре. «Мы все же выбрались туда под вечер». «Ну...» — неуверенно протянула я. «С координацией у меня всегда были проблемы. Я не была уверена в том, что что-нибудь себе не сломаю». «Давай, Элла, не будь такой скучной!» — подначивала меня заловка. «Арман отлично катается, он не даст тебе упасть». «Правда?» — вскидывая взгляд на мужа, которого держала за локоть, спросила я. «Ты катаешься на коньках?» «Катаюсь, громко сказано». «А вот и нет, он у нас играл в хоккей, хоть и недолго», — сдала брата ослы. «Вау!» — протянула я, крайне удивленная этой новостью. «Этого я точно не ожидала». «Это было совсем недолго», — хмыкнул Арман, явно позабавленный моей реакцией. «Но как кататься, я помню, так что пошли уже». Он потянул нас в сторону катка. «Только не ной потом, если расшибешь коленку», — бросил он в сторону сестры. «Ну, конечно, как появилась жена, на сестру уже ноль внимания», — наигранно возмутилась та, заставив меня захихикать. Настроение было на высоте, несмотря на то, что новость о переезде обратно в Россию порядком расстраивала. Возможно, дело было в дневном сне или же в том, что случилось до него. В любом случае, чувствовала я себя потрясающе, отдохнувшей и удовлетворенной. Думать о том, что будет, когда о переезде узнает Бек, не хотелось. За Ослы я не переживала. Она была самой понимающей девочкой на свете. А вот ее братец... До сих пор не могу поверить, что они близнецы. Как они могут быть такими разными? Словно инь и янь. После последней выходки младшего брата Арман с трудом держал себя в руках. И я уверена, если бы мы с Ослы не оттащили его от бухого и неконтролирующего себя Бека, он бы его так просто не оставил. Я рада, что ты пошел с нами. Наблюдая за зашнуровывающим мои коньки мужчиной, сказала я, пытаясь отвлечься от грустных мыслей. Арман был удивительным мужем. Его забота даже в мелочах из раза в раз растапливала мое сердце. «Хотел провести спокойный вечер перед тем, как завалю себя работой», — вздохнул он. «Знаешь, когда я был бедным, и мне приходилось много работать, всегда думал о том, что разбогатев, я ничего не буду делать. Буду валяться целыми днями, развлекаться, путешествовать». Я тут же захихикала над его откровенностью, поражаясь, каким же ребенком иногда представал передо мной мой муж. «И что?» — спросила я. «А ничего, оказывается, богатым тоже надо работать. Представляешь? Вселенская несправедливость». Поддержала я этот игривый тон, наклоняясь и невесомо целуя его в губы. Арман выкупил весь каток на 2 часа, так что кроме нас троих в помещении никого не было. Вот я и чувствовала себя достаточно свободно для проявления своих нежных чувств. «А если серьезно, мне действительно нужно будет все здесь утрясти. Боюсь, в следующие несколько дней мы почти не увидимся». С сожалением сказал Арман, заканчивая с моими коньками и приступая к своим. «Все хорошо, это же не навсегда», — успокоила я его, скрывая то, что расстроилась. Я просто надеялась на то, что по прибытии в Россию муж не будет таким занятым, и наша размеренная жизнь не изменится. «Хайсам снял нам этот дом на время. Если не понравится, сможем переехать в любое время». Открывая массивную входную дверь, сказал Арман. К счастью, долетели мы без задержек, и путь из аэропорта занял всего 30 минут. «Такое ощущение, что это замок Дракулы», — как всегда вставил свои 5 копеек Бек. Парень весь полет язвил, временами переходя на откровенную грубость. «Мне кажется, тот факт, что мы не реагировали, предпочитая игнорировать его детские выходки, злил его еще больше». «А, по-моему, тут очень даже мило», — попыталась я разрядить обстановку. «Для тебя все мило», — скривился деверь. «Аж тошнит от этой сладости». «Попридержи свой язык, пока я его тебе не укоротил». Все же не выдержал Арман, осадив брата. «Входите, можете сами выбрать себе комнаты. В доме 3 этажа, и почти в каждой комнате есть своя ванная комната. Какая обалденная новость». Закатив глаза, прошел мимо нас Бек, тут же поднимаясь по лестнице на верхний этаж. Дом был просто огромным, что снаружи, что внутри. Мне нравился американский стиль, преобладающий в нем. Я почти смирилась, что мне придется столкнуться со своим прошлым из-за возвращения в Россию. Но все же забота Армана о том, чтобы наш новый дом был в противоположном от моего старого дома конце города, была приятной. Подальше от моего прошлого места жительства, в тихом районе. Правда, добираться до места, где теперь обитает его друг и бывший партнер, ему придется 1 час. «Мне нужно уехать», — обхватив меня за плечи, сказал Арман. «Справишься тут без меня». Он с волнением вглядывался в меня. «Конечно, разберу наши вещи, приготовлю ужин, обычные будни домохозяйки», — пошутила я в попытке разрядить обстановку. «Никогда не думала тебе, как о домохозяйке», — ухмыльнулся муж, наклоняясь и невесомо целуя меня в губы. «Завтра придет горничная. Можешь оставить разбор вещей на нее». «Мне совсем не трудно распаковать 2 сумок, Арман», — ответила я. «Иди уже и поскорее возвращайся». Я игриво толкнула мужа в грудь. «Насчет скорее не знаю, но к 1 часу ночи постараюсь быть. Не обижайся, ладно?» Взяв меня за ладошки, преданно заглянул он мне в глаза. «Ладно», — протянула я, улыбнувшись, — «будем развлекать себя сами». «Ушел?» — спросила Ослы, высовываясь в коридор. Должно быть, она осматривала первый этаж и, закончив, ждала, пока мы с Арманом попрощаемся. «Ушел», — подтвердила я. «Тебе не обязательно было караулить. Могла бы просто выйти». «Ага, и наткнуться на ваше милование. Я и так вечно чувствую себя третий лишний». «Не говори глупостей. Нам уже хватает одного отшельника». С тяжелым вздохом взглянула я в сторону верхнего этажа. «Не обращай на него внимания. Бег привык вести себя как говнюк», — закатила глаза Ослы. «Мне казалось, у нас намечается прогресс, но он снова закрылся в своей раковине», — вздохнула я, желая мира в нашей небольшой семье. «Давай осмотримся и разберем вещи», — предложила, закрывая тему бега. «Давай сначала поедим», — взмолилась девушка, поглядывая на меня щенячьими глазками. «Холодильник забит едой, но ты же знаешь, какая из меня кухарка». «Ладно, пошли, мое чудо, покормим тебя, а вось и братец твой на запах еды прибежит». Поужинав и развесив наши с Арманом вещи в шкафу, я свернулась на огромной кровати, решив почитать книгу. Я долго не могла выбрать комнату и в итоге остановилась на большой светлой спальне на втором этаже, когда поняла, что Бек решил обосноваться на третьем. В целом я была довольна домом и всем происходящим. К счастью, кошмары прошлого больше не мучили меня. Забота Армана и его внимание даже к моим самым мелким потребностям сделали из меня другого человека. Благодаря мужу я перестала бояться собственной тени. Да и многие прошлые страхи обходили меня стороной. Словно отвечая на мои мысли, телефон пиликнул сообщением, и я с улыбкой прочитала его. «Прими лекарство», — гласило сообщение. «Хорошо», — ответила я, потянувшись к своей сумке и радуясь тому, что догадалась принести в спальню кувшин с водой. Чертовы таблетки уже порядком достали, но, помня обещание, данное Арману, я беспрекословно принимала их каждый вечер в 8 часов, как и прописал врач. После обследования из-за моего обморока Арман заставил меня пройти всевозможные тесты. Они выявили некоторые отклонения от нормы. Честно говоря, я не особо вдавалась в детали, лишь поняла, что мне необходимо принимать по одной пилюле в день, зачем и следил одержимый моим здоровьем муж. «Чем занимаешься?» — отвлекло меня очередное сообщение. «Читаю. Любовный роман». Зная, как его смешат эти бульварные истории, как он их называет, поддразнила я мужа. «Читай, читай. Будешь потом делать со мной то, что делала твоя героиня со своим смазливым итальянцем». «С чего ты взял, что он итальянец?» Хихикнув, написала я ответ. «Так они все там итальянцы. Такое ощущение, что Италия резиновая и вместила в себя всех миллионеров». «Арман, ты что, читал мой роман?» Продолжая хихикать, напечатала я. «Не угадала. У моей мамы была целая полка такого чтива, а я был подростком, который страдал гормональным всплеском. Понимаешь, о чем я?» «Арман!» Не сразу догадавшись, что он имел в виду, возмутилась я. «Это отвратительно!» Полетела следом. «Ты такая милая, когда злишься и смущаешься. Я теперь всю книгу буду думать о тебе, делающем это самое», написала я возмущенно. «Дрочащим, малышка, так это называется. И, к твоему сведению, все мальчишки этим занимаются». Явно потешаясь надо мной, продолжал строчить он. «Мне пора. Хай сам уже голову открутить мне готов. Не скучай, малыш». Попрощался муж, прежде чем я успела ответить. «Жду тебя». Отправив ему поцелуй, я прикрыла на мгновение глаза, наслаждаясь вызванными мужем эмоциями и сама не замечая, как тихонько проваливаюсь в безмятежный сон. Меня разбудил шорох. Все еще сонная, я, проморгавшись, присмотрелась и с удивлением обнаружила Армана, пытающегося стянуть с себя футболку и запутавшегося в ней. Хихикнув, я переползла на ту сторону кровати, где он стоял, и встала на колени, потянувшись к нему в желании помочь. «Что это с тобой?» — с любопытством спросила я, когда мы общими усилиями сняли его черную футболку. «Ты что, пьян?» Сей факт не просто удивил. Он поразил настолько, что я просто лишилась дара речи. После того случая в самолете Арман ни разу себе этого не позволил, а уж о том, чтобы явиться пьяным домой, и речи не было. «Прости, малыш», — Хайсам захотел выпить и вспомнить былые времена. После свадьбы он совсем размяк. Еле ворочая языком, оправдывался муж. Выглядел он при этом настолько милым и виноватым, что я просто не смогла сдержать смех. «Ладно, пьянчуга, иди сюда». Потянула я его на кровать. «Ты не злишься и не обижаешься?» — спросил он, кулем падая на постель. «Нет, ты ведь не ребенок, чтобы на все спрашивать моего разрешения». Усмехнулась я, начиная расстегивать его джинсы, которые он так и не снял. «Ты такая хорошая очаровашка!» — забавно растягивая слова, протянул муж. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже. Надеюсь только, что ты не сел за руль в таком состоянии». С беспокойством спросила я, перелезая через него и направляясь к корзине для грязного белья. Бросив туда его джинсы, достала из комода свою пижаму и, совершенно не стесняясь, переоделась прямо под его обжигающим взглядом. «Меня привез водитель», — вмиг охрипшим голосом прошептал муж. «Ты ел?» — спросила я, игнорируя явно пробудившееся в нем сексуальное желание. «Я бы съел тебя», — прохрипел он, приподнимаясь на локтях и окидывая голодным взглядом мои обнаженные ноги. Покраснев, я поджала пальчики, почему-то занервничав. Пройдясь взглядом по его телу, прикрытому лишь боксерами, остановилась на его увеличивающейся эрекции. «Тебя беспокоит то, что я выпил?» — прищурившись, спросил он. «То, что он пьян, беспокоило меня, но я не могла ему в этом признаться». Пытаясь угадать его настроение, приблизилась к кровати. «Чего ты боишься?» — вдруг став серьезным, спросил он. «С тобой ничего». Взобравшись на него сверху, я наклонилась к его лицу, решив первой начать поцелуй. Страх мигом испарился, оставляя после себя лишь желание его близости. Отвечая на мой поцелуй, Арман заскользил языком по моим губам, дразнясь и возбуждая. Он прекрасно знал, как надо действовать, чтобы свести меня с ума, и без зазрения совести пользовался этим. «Хочу почувствовать, как ты кончишь на мне». Простонал он, отрываясь от моих губ. «Сними трусики!» Его темные глаза встретились с моими, выдавая таившееся в них возбуждение. Проведя кончиками пальцев по моим бедрам в мимолетной ласке, мужчина стянул с меня клочок ткани и отбросил его на подушку. «А вот сорочку оставим. Мне нравится, как зеленый подчеркивает белизну твоей кожи». Я выдохнула, почувствовав, как его рука пробирается сзади, начиная ласкать меня между ног. «Хочу тебя вылизать», — прохрипел Арман, неожиданно заваливая меня на кровать. Он действовал так стремительно, что я даже не поняла, как мои ноги оказались закинутыми на его плечи, а губы без прелюдий жадно прижались прямо между ними. «Какая сладкая киска!» Смыкая губы вокруг моего напряженного клитора и втягивая его в рот, промурлыкал Арман. Задохнувшись от нахлынувших ощущений, я выгнулась под ним, издав слабый стон и поджимая пальчики на ногах. «Мое любимое лакомство», — зашептал он, выпуская изо рта клитор и начиная активно вылизывать меня с громким вульгарным звуком, отдающимся в моих ушах. «Арман!» Прохрипела я и взвизгнула, когда он слегка куснул меня за внутреннюю поверхность бедра. «Да, дай мне тебя послушать, сладкая». «Пожалуйста», — сама не зная о чем, просила я, плавясь как воск в его руках. «Хочешь кончить?» — пошло спросил он, вводя в меня сразу два пальца. Сняв одну мою ногу со своего плеча, муж отвел ее в сторону, раскрывая меня шире, и с жадностью наблюдал за моей блестящей от возбуждения его слюны плотью, с легкостью принимающей его пальцы. Выдохнув на мои складки, Арман вновь вернулся к вылизыванию, сводя меня с ума и заставляя нетерпеливо ерзать. Муж любил дразнить меня, находя особое удовольствие в моих мучениях, которые доставляла мне отсрочка оргазма. Он не раз говорил, что готов кончить лишь от одних звуков, которые я издаю во фрустрации. «Хватит, Арман!» — взмолилась я, чувствуя, что не переживу, если он снова заставит меня ждать. К счастью, он прислушался ко мне, наконец прижимаясь языком к клитору, стимулируя его и позволяя мне распасться на части. Затем вновь начисто слезал мой сок и, обернув мои ноги вокруг своих бедер, с легкостью вошел в меня. «Какая же ты мягкая!» — простонал мужчина, начиная двигаться с бешеной скоростью, пока я возвращалась в реальность от пережитого оргазма. Не знаю как, но во мне вновь поднялось сумасшедшее возбуждение, заставляя меня с жадностью встречать каждый толчок и отвечать ему покачиванием бедер. Даже запах спиртного, что передавался мне во время нашего безумного поцелуя, лишь усиливал мои эмоции. Исследуя пальцами его плечи, я все сильнее погружалась в наш секс, не понимая, как могла жить столько времени без этого, без него. В моменты близости ощущение, что он был со мной всегда, накатывало особенно мощно, затопляя меня эмоциями и любовью к своему мужчине. Руки Армана каким-то образом умудрялись ласкать мою грудь, щипая соски прямо сквозь кружево сорочки и отправляя импульсы удовольствия прямо в мой чувствительный клитор. Угадав по нетерпеливому рычанию и ставшим хаотичными толчкам, что он близок, я изогнулась, крепче сжимая его ножками и цепляясь за его плечи. Второй оргазм не был таким ярким, как предыдущий, но то, как Арман замер, сотрясаясь от собственного экстаза, уткнувшись мне в шею, было лучше любого фейерверка удовольствия.